Глава 10. Утро началось со страшного проливного дождя. Тучи наползали с юга низкие, темные, беспросветные. Подул резкий ветер, зашумели деревья. Казалось, ветер вознамерился выдрать их с корнями. Трава прижалась к земле. Не было ни молний, ни грома. Тучи летели так быстро, словно их гнал страх. На небе исчезли все просветы, оно сделалось свинцово-темным. И вдруг ветер исчез. Все замерло в тревожном ожидании. Спецназовцы, дежурившие на блокпосту, смотрели в узкую щель окна. «Ну, сейчас начнется. Такого я еще не видел», — сказал Витя Прошкин, застегивая ворот куртки. «А может, пронесет?» — задумчиво сказал Павел Куницын. «Да уж, пронесет. Все на нашу голову», — вставил Уманец. И тут по брезентовому пологу забарабанили капли, крупные как фасоль. Дождь становился с каждой минуты все сильнее. Дождевая завеса скрыла ближайшие деревья. «Сейчас в щель потечет», — сказал Уманец, глядя на растрескавшийся потолок. Лампочка погасла, зазвенели стекла. Если бы даже какой-нибудь сумасшедший водитель решился ехать в такую погоду, то долго бы он не порулил, свалился бы в кювет или врезался в дерево. Видимость метров 25, не больше. Машин на дороге не было, она превратилась в блестящую, словно стеклянную ленту. Дождь слил, хлестал, ветер выл. «Господи, Боже мой!» – произнес Куницын. «Потоп начинается, что ли?» И действительно, казалось, что сам Господь разгневался на жителей Ельска. Решил уничтожить город, смыть его, стереть с лица земли, утопить в море воды, смешанной с крупным градом. Градины барабанили по бетонной крыше. Казалось, что та в любой момент может рассыпаться. «Ну и град, мать его, как пули!» Уманец сидел у окна, пытаясь что-либо рассмотреть в потоке дождя и града. «Ничего не видно, как в дыму», — сказал он, прижимаясь к стене и поглаживая ствол автомата. «Такого ненастья я и не припомню». Дождь лил 2 часа. Это был настоящий ливень. Река Липа, тихая и спокойная, вспенилась, вздулась. Ее мутные темные воды неслись с невероятной скоростью. Дождь лил не только над Ельском, но и в верховьях реки. Вода, как весной, вышла на низкие берега, смела стоги сена, залила огороды. Мостки, с которых ельские огородники черпали воду, оказались глубоко под водой. В такую непогоду никто из жителей не рисковал покидать свой дом. Ливень начался в 4, а к половине 7 уже выглянуло солнце. Его лучи, прорвавшись сквозь облака, словно лучи прожектора, осветили землю, высвечивая урон, причиненный ненастьем. «За нами никто не приедет», — сказал Куницын. «Дорогу, наверное, затопило». «А жрать-то как хочется». «Тебе бы все жрать, у тебя одно на уме». «Хреновый знак», — сказал Маланин, вытирая ладонью стекло. Но оно было забрызгано грязью, и Иван поднял мокрый брезентовый полог. Сырой воздух ворвался в прокуренное помещение блокпоста. «Опусти, не положено!» Вяло отреагировал на это Куницын. «Не закрывай, дай кислорода дыхнуть!» Попросил Уманец, вставая со скамейки. «Ну вот, уже и курево кончается!» «Это ерунда! Сигарет мы у водителей стрельнем!» Сказал Прошкин и, взяв автомат, вышел на улицу. Вокруг блокпоста стояли лужи. С близлежащих деревьев град, словно пули, срезал молодые побеги, и дорога была засыпана мокрой листвой. Провода на столбах, идущих через поле, были оборваны. Прошкин, вернувшись на блокпост, взял банку из-под кофе, полную окурков, вышел с ней на улицу, вывернул на старую газету и принялся выбирать то, что можно было еще использовать. Из окурков он вытряхнул табак, свернул козью ножку и закурил. После первых глубоких затяжек закашлялся. Уж очень едкой оказалась газетная бумага, так что Куницыну пришлось хлопать приятеля по спине. Машина, пробираясь сквозь лужи, привезла смену лишь к обеду. Со сменой приехали и сигареты. «Но, «Что тут у вас было?» – спросил офицер. «Ничего, все нормально, товарищ капитан», – доложил Куницын. «Машин почти не было, словно наш город проклят». «Конечно, проклят», – сказал капитан. «Вы еще не знаете, что дождь в городе натворил. Площадь возле реки затопила, теперь там целое озеро. Впору на лодках плавать, регату можно устроить». Спецназовцы забрались в машину, дружно закурили. Не курил лишь Прошкин. После козьей ножки он часто отплевывался. «Вот, с нетерпеливыми всегда так», — сказал Куницын. «Как это так?» «Да как с тобой? Поспешишь, людей насмешишь». Прошкин обиделся, насупился и, набрав полный рот слюны, смешанной с крошками табака, сплюнул за борт. Урал был крытый. В последнее время спецназовцы боялись чеченского снайпера, понимая, что тот может подкараулить в любом месте, в любой момент и всадить пулю между глаз. Еще месяц тому назад ребята выпрыгнули бы прямо у КПП, побазарили бы с часовым. Теперь же машина, следуя приказу командира части, въехала на территорию, развернулась и подвезла спецназовцев прямо к крыльцу казармы, сдав немного назад. Бойцы лениво перевалились через борт и понуро двинулись к оружейной комнате сдавать автоматы и боеприпасы. Ели также угрюмо, без всякого аппетита. У всех на душе было тяжело, кошки скребли. Переглядывались, словно спрашивали, кто же из них будет следующей жертвой. Каждый понимал, что обречен, пока снайпер на свободе. Отдых ребята заслужили. Как-никак сутки проторчали на блокпосту. Конечно, Ельск не Чечня, напряжение проходило. Уснули быстро. Иногда во сне кто-нибудь из ребят вскрикивал, матерился, отдавал приказы и чего-то требовал. Дневальный стоял у казармы возле открытого окна, прислушивался к бессвязным словам, глядя на унылую и однообразную панораму Ельска. «Вот ведь небольшой город. Просей его сквозь сито. Останется снайпер». «Жаль, что нет такого сита, чтобы город просеивать. Не проведешь же в Ельске зачистку по чеченскому варианту? Хотя и в Чечне зачистки давали немного. Разве что душу отведешь, сорвешь злость на невиновных. Хотя все они гады и уроды», — думал Дневальный, побывавший в Чечне всего однажды, но уже научившийся ненавидеть кавказцев. Эта ненависть передавалась, как зараза, от одного бойца к другому. От опытных к молодым, от раненых к здоровым, а вот теперь и от мертвых к живым. Прошкин видел странный сон. Горы, поросшие низкорослым кустарником, скалистые вершины и над ними сияющее голубизной небо, такое яркое, какое в средней полосе бывает лишь в феврале и марте. Ни выстрелов, ни взрывов в этом сне не было. Полная идиллия. Картинка хоть над диваном в гостиную вешай в золотой рамке. И вдруг Прошкин услышал тревожный голос. «Витя, к тебе пришли!» Прошкин вздрогнул и мгновенно механически прикрыл глаза рукой. «Не бойся, это я!» – успокоил его Дневальный. «А, ты!» Моргая и разглядывая Дневального, уже сидя на кровати, бормотал Прошкин. «Че тебе, придурок? Какого хрена поднял?» Прошкин непонимающе смотрел на циферблат часов, пытаясь сообразить, сколько же времени он проспал. «К тебе пацан пришел». «Пацан? Да ладно тебе, дай поспать». «Вроде брат твоей бабы, что ли». «Ладно, позвони на КПП, скажи, что сейчас выйду». И Прошкин принялся натягивать одежду. «С тебя сигарета», сказал Дневальный. «Можешь всю пачку забрать». Прошкин вытащил из-под подушки пачку дешевых сигарет и швырнул Дневальному, целясь прямо в голову. Тот ловко поймал ее на лету левой рукой. «Спасибо, брат». «Ваххабит тебе, брат, поспать не дал». Прошкин умылся и лениво двинулся к КПП. По дороге он встретил майора Грушина, козырнул ему. Майор осмотрел Прошкина с головы до ног, но не так, как командир осматривает подчиненного, а заботливо, по-отечески. «А ты чё на ногах, а, Вить?» «Ко мне пришел брательник моей подруги». «Куда пришел?» уточнил майор Грушин. «На КПП». «Ты это смотри, в город не вылезай». «Да знаю я, не пойду». И майор, и Прошкин понимали, запрещение выходить в город чисто формальное. Как-никак, Прошкин – контрактник, а контрактник должен жить нормальной жизнью, должен получать не только пайку, но и зарплату, и где-то на кого-то ее тратить. О том, что у Прошкина в городе есть девушка, или, как все говорили, баба, знала вся бригада. Мужик он видный, да и бойцом был что надо. Ему завидовали. Майор и сержант козырнули друг другу и разошлись по своим делам. Прошкин шел неторопливо, понимая, что его будут ждать, никуда при этом не денутся. Хотя, зачем его ждут и почему Машка не пришла сама, а прислала брата, еще предстояло выяснить. «Пропусти его!» – подходя к КПП, сказал дежурному бойцу Прошкин. «Не велено!» «Я тебе велел! Видел, я с майором только что базарил!» «Майор разрешил. Заходи, Федя». Федя нырнул в узкую щель между створками раздвижных ворот и подал Прошкину потную ладонь. Федьке было 14. Спецназ был его голубой мечтой. Но как-то выпив, Прошкин ему сказал. «Федька, забудь ты про спецназ. Дело это тяжкое, да и безнадежное. Лучше иди учиться». Учиться же Федька не хотел, как и Прошкин в свое время. «Но чего тебе?» Они устроились под грибком, где обычно военнослужащие встречались с родителями и быстро поедали домашнюю пайку, привезенную мамой или бабушкой для сыночка или внука. Прошкин положил пачку сигарет на столик. Федька сразу потянулся к ним, но тут же получил по рукам. Это напоминало игру «Кота с мухой». Муха ползет, кот бьет по ней лапой, но не убивает до смерти, ведь хочется поиграть. «Есть новости!» Оглядевшись по сторонам, прошептал коротко стриженный Федька. У Прошкина все похолодело внутри. «Неужели Машка беременна?» Жениться он пока не собирался, во всяком случае на Машке. «Но че тянешь, урод? Говори! С Машкой что случилось?» «Машка прислала!» Сказал Федька и, воспользовавшись замешательством, тут же завладел сигаретой. Прошкин настолько растерялся, что даже машинально щелкнул зажигалкой. Федька сладко затянулся и зажмурил глаза. «Ну чё молчишь, урод?» «Дело есть к вам». «Кому это, к нам?» «Ко всем вам, за кем снайпер охотится». «Ты что, ради этого меня с кровати поднял?» «Я бы спал себе и горя не знал, а ты мне всякую хрень рассказываешь, мозги полощешь». «Нет, Витя, не мозги полощу, я дело говорю, я снайпера знаю». «Ты снайпера?» Прошкин закурил и принялся нервно перебрасывать зажженную сигарету из одного угла рта в другой. Подросток с видом победителя смотрел на огромного спецназовца, чувствуя свое превосходство. Федя сидел важно, надув щеки, стараясь глубоко не затягиваться, иначе непременно закашлялся бы. Сигареты Прошкин предпочитал крепкие, без фильтра. Подросток во всем старался копировать приятеля старшей сестры. Он сидел на низкой лавке, широко раздвинув колени. «Машка сказала, будто кое-что знает о том, кто стреляет в спецназ». «Но, говори». Прошкин, забыв о том, что перед ним подросток, подался вперед. Человек в предчувствии смерти готов поверить в любую ерунду, если только она дает шанс на спасение. «А больше Машка ничего не сказала», – покачал головой Федя. «Где она?» «Как всегда». Прошкин не встречался с Машей уже добрую неделю. Все было недосуг. Теперь же он загорелся желанием увидеть ее немедленно. «Что, на дискотеке?» Выпалил он, но тут же понял ошибку. Дискотека еще не открылась. «Да не, дома!» Федя с сожалением сделал последнюю затяжку и щелчком отбросил окурок в надежде попасть в металлическую 200-литровую бочку, вкопанную на площадке для встреч. И, конечно же, не попал. В другое время Прошкин взгрел бы пацана. Сорить на площадке строго запрещалось. Она являлась лицом части. Но каким образом Машка могла узнать о снайпере, Прошкин даже не спросил. Такими фразами не бросаются. «Жди меня с северной стороны», – шепнул он Феде и подвел его к караульному. «Ну вот, видишь, ничего страшного не случилось. Пустил пацана, он и посмотрел, как спецназ живет». «Что, к Машке в гости собрался?» – ухмыльнулся караульный. «Не твое дело, спать пойду», – ответил Прошкин. «Ясное дело, к Машке. Классная у тебя сестра». Караульный хлопнул Федьку по плечу. Прошкина от волнения бросила в дрожь. На лице проступили красные пятна. Федька подмигнул ему и юркнул в чуть приоткрытые ворота части. Выдержки у Прошкина хватило на то, чтобы спокойно пройти до поворота. Затем, пригнувшись под прикрытием кустов, он бегом бросился к забору. Два молодых бойца, сгребавших граблями скошенную траву, проводили Прошкина удивленными взглядами. Тот летел, почти не касаясь земли ногами. Забор здесь был высокий, составлен из железобетонных плит. Поверху змеилась полоска растопленного солнцем солидола. Перепачкавшись и даже не заметив этого, Прошкин спрыгнул на пыльную тропинку. Вдоль забора росли огромные кусты чертополоха и репейника. Поблескивали битые бутылки. Федька уже ждал спецназовца под старой яблоней. «Вот, вы сигареты свои забыли!» Он отдал пачку, из которой успел стянуть две плоские, туго набитые сигареты. Дома у Машки Прошкин был всего один раз, да и то заявился к ней в пьяном виде. Родители девушки после этого строго-настрого запретили ей с ним встречаться. Прошкин не был уверен, что найдет дом, а тем более квартиру. Иначе он не стал бы связываться с Федькой в качестве провожатого. Он буквально гнал подростка, подталкивая его в спину. Прошкин даже забыл о том, что следовало бы переодеться в гражданку, чтобы не быть остановленным патрулем. Но пьяным, сумасшедшим и влюбленным обычно везет. На пути им не повстречался ни один патрульный. «Родители дома!» – шепнул Федька Прошкину, когда они оказались возле подъезда. «Подожди в беседке, Машка сейчас выйдет!» Спецназовец сел на скамейку в маленькой беседке, сколоченной из деревянных брусьев и со стороны Машкиного дома, увитой диким виноградом. Неподалеку располагалась песочница, и из песка торчала кабина до половины засыпанного игрушечного Урала. Машка все не шла. Прошкин чувствовал себя маленьким ребенком, которого мать забыла в беседке, но терпеливо сидел бы здесь до самой темноты, дожидаясь известия о снайпере. Наконец появилась девушка. Она знаком показала Прошкину, чтобы тот не бежал ей навстречу. Могли заметить родители. И устроилась рядом с ним. «Но говори!» Выдохнул Прошкин, забыв, что стоило бы сперва поцеловать девушку или сказать ей что-нибудь ласковое. «Родители не выпускали!» Притворно вздохнула Машка, подвигаясь поближе к Прошкину. «Это правда?» «Что?» «Но то, что Федька сказал». Машка кивнула. «Помнишь того парня, с которым я до тебя гуляла?» «Ну, Сапожникова, что ли?» «Да нет, еще до него». Прошкин в дебри Машкиной биографии никогда не лез, справедливо полагая, что так можно докопаться до вещей весьма неприятных. «Нет». «А Леонардо помнишь?» Когда прозвучало это редкое имя, Прошкин тут же вспомнил неприятного типа, который однажды на танцах подошел к Машке, когда Прошкин вышел покурить на крыльцо дома офицеров. Неприятного, конечно, только в понимании мужчин, потому что как Леонард был хорошо сложен и тщательно следил за собой. Тогда он, едва завидев Прошкина, облаченного в форму, тут же ретировался, а Машка что-то наплела про дальнего родственника, с которым давно не виделась. «Я встречалась с ним раньше». Машка картинно потупила взгляд. «Понял. А дальше?» «Ты на меня не обижаешься?» В любое другое время Прошкин, ясное дело, обиделся бы и, возможно, даже слегка поколотил бы Машку. Но теперь ему было до голубой звезды, что у нее раньше было с Леонардом. «Ты давай дело говори». «Неудобно как-то. Я ж не знала, кто он такой на самом деле». «Кто?» Прошкину хотелось взять Машку и хорошенько тряхнуть, чтобы скорее добиться от нее толку. «У него есть снайперская винтовка!» Машка широко открытыми глазами смотрела на Прошкина, и ей казалось, что после такого признания тот, как минимум, обязан на ней жениться. «Ты сама ее видела?» «Сама. Мы как-то выезжали с ним за город, он пьяный был, хвалился, показывал». Прошкин хоть и был взволнован, но все-таки понимал, что Машка с трудом может отличить автомат Калашникова от Птурса. «Опиши», – предложил он. «Ну, длинная такая, и прицел как половина бинокля». «А откуда она у него?» «Сказал, что купил». «И когда это было?» «В прошлом году. Мы с тобой еще не были знакомы». «Пообожись», – потребовал Прошкин. Машка перекрестилась и сказала: «Чтоб мне сдохнуть!» Такая клятва вполне устроила ОМОНовца. «Но смотри, Машка, если наврала...» «А зачем мне врать? Я о тебе беспокоюсь, о ребятах». Леонарда Новицкого в Ельске знали многие и недолюбливали. Он был красив, но красота эта для мужчин была отталкивающей. Женщины же при виде его буквально млели. Когда в Ельске прошел фильм «Титаник», то в Ди Каприо многие девушки узнали местного Леонардо. Гомосексуалисты в большинстве своем смазливы, заботятся о внешности, не спешат напиваться в компании. Потому как человек, выпивший, теряет над собой контроль, истинное нутро выплывает наружу. Тут недолго и по морде схлопотать. Леонард о своем реноме заботился. На публике постоянно появлялся с женщинами. Умело создавал себе репутацию бабника. В свое время на эту удочку попалась и Машка. Ей нравилось то, как обходителен с ней был Леонард, как на людях целовал руку, дарил цветы. А то, что он делался холодным, стоило остаться вдвоем, она приписывала застенчивости и хорошему воспитанию. Леонард держал в Ельске 5 киосков, собственноручно развозил по ним товары на старом Ситроэне. Бизнес не особенно прибыльный, но одинокому мужчине на жизнь хватало. Ельск – город патриархальный. В нем никто не решился бы открыто признать себя гомосексуалистом. Большинству горожан это слово было знакомо, но в разговоре они употребляли куда более емкое и более обидное, непременно добавляя к нему определение «гнойный». Леонард жил в отдельном доме, доставшемся ему от родителей, потомков польских переселенцев конца прошлого века, но основательно перестроенном за деньги от розничной торговли. Бесхитростное, но правдивое описание снайперской винтовки системы Драгунова вконец убедило Прошкина, что его вывели на верный путь. О том, какой смысл Леонарду стрелять в ОМОНовцев, Прошкин не задумывался. Во-первых, он был достаточно прост и бесхитростен. Во-вторых, имелась улика. Принцип презумпции невиновности – заморочка для следователя. Простой же милиционер действует по другому принципу. Невиновных у нас в стране не сажают. Если посадили, оправдывайся сам. «А ты знаешь, где он живет?» «Я у него всего один раз была», – врала Машка, побывавшая в доме Леонардо далеко не единожды, но ни разу не добившаяся близости с красавцем-гомиком. «В самом начале Садовой, напротив пункта приемки стеклотары. Я покажу. Дом большой, добротный, с мансардой». «А этот урод сейчас в городе?» «Да, я специально проверяла. Даже у Вальки спросила. Она у него в киоске торгует. Вот уж не думала, что это Леонард твоих друзей застрелил. Обходительный, не пьет. Валька говорит, что он совсем к продавцам не пристает. Рядом с ее киоском еще два стоят в одном ряду. Они армянину принадлежат. Так тот сразу девушек предупредил, когда на работу брал, что с ним спать придется. Но девчонки не жалуются. Он им за это отдельно платит». «Дом покажешь?» Машка одернула юбку, поднялась и повела Прошкина. Когда они оказались за старыми двухэтажными сараями, девушка остановилась. «Ты чего?» Машка растерялась. Обычно в этом месте Прошкин принимался ее тискать. «Целоваться будем?» – спросила она. «Некогда». Прошкин махнул рукой, мол, на войне не до глупостей. Пришлось Машке смириться. Через пустырь и школьный стадион они выбрались к пункту приема стеклотары, приземистому сооружению из силикатного кирпича. Обитые жестью двери были закрыты тяжелым навесным замком. На крыльце грелась в лучах солнца парочка бомжей. Мужчина с седой косматой бородой и женщина, лицо которой представляло собой один сплошной синяк. Перед ними стояло несколько пустых ящиков и табличка, написанная на гофрированном картоне углем. «Принимаем бутылки». Бомжи занимались тем, что принимали у нетерпеливых горожан бутылки, для которых не хватило тары, дешевле, чем в приемном пункте. На выпивку им хватало. На другой стороне улицы виднелся кирпичный дом под островерхой крышей. Высокий деревянный забор сплошь увивал виноград. «Он там живет», – шепнула Машка, прижимаясь к Прошкину. Дом выглядел покинутым. Все окна были плотно закрыты. На балконе покачивались белоснежные простыни. Прошкин присел на корточки. Бомж никак на это не среагировал. Обветренное загорелое лицо в грязных потеках оставалось бесстрастным. Пробудить пригревшегося на солнце бомжа могло немногое. Звон пустой бутылки, похрустывание денежной купюры или бульканье спиртного, наливаемое в стакан. Прикасаться к грязному опустившемуся мужчине Прошкину было гадко. «Эй, мужик!» – проговорил он. На это обращение почему-то среагировала лишь женщина. «Че тебе надобно, служивый?» – спросила она и поскребла ногтями за распухшим ухом. «Давно тут сидите?» «Третий месяц», – ответила женщина. «А где хозяин?» «Это Леонард, что ли?» «Он самый». «Как всегда. С утра на машине поехал. Товар повез. Вечером вернется». И женщина захихикала. Ей, от нечего делать следившей за домом Леонарда, было известно о его пристрастии к мужскому полу. «А ты что, в гости к нему наведался?» «Если предупредишь его, убью», – грозно проговорил Прошкин. «Нахрен он мне нужен?» – отозвалась женщина. У любого другого мужика она попросила бы на пиво, но камуфляж давал Прошкину преимущество. К милиции, как и к военным, бомжи не цеплялись. Прошкин отвел Машку в сторону. «Значит так, ты мне ничего не говорила, ничего не знаешь, и мы с тобой сегодня не виделись». «Конечно!» – испуганно ответила девушка. «Федьке скажи, что если проболтается, голову отверну». Лицо Прошкина сделалось серым, как пересохшая земля. Глаза горели недобрым огнем. «Я не знаю, он это или не он, но я как лучше хотела». Предвидя недобрую развязку, зашептала Машка. Она всего лишь желала лишний раз услужить своему парню в надежде на то, что тот наконец-то на ней женится. «Молодец!» – подбодрил ее Прошкин. «Сразу видно, что я тебе не безразличен». «Конечно!» Даже не поцеловав Машку на прощание, Прошкин побежал к части. Пробегая по городу, он лишь мельком взглянул на безумного Гришку, рядом с которым сидел Холмогоров. Гришка рисовал на асфальте огромные, явно не собачьи глаза. Холмогоров тихо говорил, а Бондарев односложно отвечал ему. Завидев Прошкина, Гриша указал на него рукой и тихо произнес: «Мертвые не ходят». А Машка отправилась к своей подруге Вальке в киоск, принадлежащий Леонарду, чтобы немного посплетничать. Они сидели скрыты от посторонних глаз пачками сигарет, бутылками шампанского, упаковками кофе, чая, сплошь занимавшего витрину коммерческого киоска. Обе девушки курили длинные темно-коричневые сигареты, ароматизированные до тошноты. «Ты смотри!» – сказала Валька. «С Прошкиным связалась». «А что, парень он неплохой, обо мне заботится, за братом следит». «А вот если убьют твоего Прошкина, больше с тобой ни один парень встречаться не станет». «Почему?» – растерялась Маша. «А примета плохая», – рассуждала Валька. «У моей двоюродной сестры из подмосковного Калининграда парень утонул. Уже второй год одна. Мужики боятся к ней подходить. Мол, кто с ней гулять станет, тоже утонет или умрет». «Не, тут совсем другой случай». Машка глубоко затянулась сигаретой. Она не столько спорила, сколько успокаивала саму себя. «Его не из-за меня убьют». «Да что ты такое говоришь?» Возмутилась Валька. «Его еще никто не застрелил». «А в городе говорят, что их всех застрелят». «А ты, дура, и веришь». По глазам Вальки было видно, что верит и она. «А что это за женщина у твоего киоска ошивается? Витрина рассматривает?» Забеспокоилась Машка. Валька тоже давно заприметила женщину в черном платке. «Я ее немного знаю. Аллой, кажется, зовут. Нашего учителя Ермакова дочка. Вышла замуж и уехала из города. Отец ее весной помер. Давно тут не появлялась. Дом, может, продавать приехала. «Дайте мне, пожалуйста, наборы детских игрушек», – попросила женщина в черном. Валька быстро обслужила покупательницу. «Ну вот, я же говорила, купила детям подарки. Значит, уезжать собралась. Дом продаст и уедет». У Машки чесался язык сказать, что она, рискуя собственной репутацией, выдала Прошкину страшную тайну о Леонарде. Но девушка помнила предупреждение спецназовца и прикусила язык. Валька же чувствовала, что Машка знает больше, чем говорит. Следовало развязать ей язык. «Выпьешь?» Валька распахнула холодильник, где хранились пиво, сладкие напитки и шоколад. Машка увидела батарею пивных бутылок. «А, давай!» Валька ловко откупорила пиво ножичком, снятым с витрины, и перевела разговор в другую плоскость. Принялась рассказывать о себе. С кем встречается, что получает за свою любовь. Машка, сбитая с толку, расслабилась. Сперва холодное пиво бодрило ее, но вскоре ударило в голову. После четвертой бутылки Машка окосела и смеялась так громко, что в киоск наведывалась даже соседка, работающая на армянина. «Гуляете? Праздник какой-нибудь?» «Да ну, просто долго не виделись!» Валька замахала руками, показывая, что ее следует оставить вдвоем с Машкой. Выпили еще по бутылке. «Вам чего? Куда голову суете?» Развязно поинтересовалась Валька, когда в узком окошечке над прилавком возникли мужские руки. «Не признала?» – послышался мягкий, вкрадчивый голос. «Ой!» – воскликнула Валька. «Извини, Леонард, тут подруга зашла, и мы...» Леонард не дал ей договорить. «Да ладно, все нормально. Как дела идут?» Машка побледнела, прижалась спиной к раскаленной жестяной стене. Валька отворила дверь, и Леонард заглянул в киоск. От него пахло хорошим одеколоном и дорогим табаком. «Машенька!» – проворковал он, беря в ладони вмиг вспотевшую руку Машки. «Какими судьбами? Сколько лет, сколько зим?» «Да я тут...» — принялась заикаться девушка. «Вижу, к подруге зашла». «Я пойду, мешать не буду». Машка поднялась с пластикового ящика для бутылок. «Да ладно тебе, сиди, болтай. Заглянула бы как-нибудь ко мне». «Обязательно». «Смотри, не напейся». Леонард погрозил пальцем Вале и, послав воздушный поцелуй, закрыл дверь. Машка тут же бросилась к окошечку и проводила взглядом серый Ситроен. «Ты что, испугалась, что к тебе приставать начнет?» – смеялась Валька. «Леонард добрый, с работы не выгонит, а к девкам он не пристает. У него другие интересы». «Я пойду». Машка испуганно металась по тесному киоску, не в силах сообразить, где же находится дверь. Для экономии пространства дверное полотно закрывали полки, уставленные видеокассетами. «Да чего ты боишься-то? Не тебя же, а меня с работы выгнать могли. Валька схватила подругу за руку. «Ну и что из того, что он гомик? Чистый, аккуратный. Нам с ним не спать. Ты чего испугалась-то? А ну, быстро рассказывай». Машка, подчиняясь чужой воле, села на ящик и почувствовала, что уже не сможет подняться. Валька была бабой цепкой, и отвязаться от нее просто так было невозможно. «Поклянись, что никому не скажешь», – прошептала Машка. Валька охотно поклялась еще школьной клятвой. «Да чтоб мне сдохнуть!» «Это он!» – проговорила Машка, показывая трясущейся рукой через плечо на вибрирующий холодильник. «Кто?» «Леонард, снайпер!» «Да ты с ума сошла, баба! Ты сколько пива-то выпила?» 4,5 бутылки. Валька подвела в уме несложный подсчет. «Так, в каждой по 6 градусов. Если это на водку перевести, то ты 300 граммов саданула». «Падлой буду, но это он! У него винтовка снайперская есть!» «Чего же ты молчишь?» «А вдруг не он?» – с чисто женской последовательностью сказала Машка. Валька сидела, подперев голову руками, и смотрела на изобилие товара очумевшим взглядом. «Да уж...» «Я сама целую неделю раздумывала, говорить кому или нет. Потом Прошкину сказала. Пусть решает, что делать». «Легче стало?» – вздохнула Валька. «Не, еще тяжелее». «И давно Прошкин об этом знает?» «Давно». Машка взглянула на часы. 3 часа уже прошло». «Ой, что будет?» Промычала Валька. «Леонардо не предупредили». «Ты поклялась никому не говорить». Машка в испуге прикрыла рот ладонью, вспомнив, что и сама давала точно такую же клятву. «Ты не волнуйся. На тебе жвачку, чтобы родители запах не учуяли. Иди и отоспись. Все будет хорошо». «А если это не он?» – шептала Машка, которую Валька пыталась выпроводить из киоска. «Иди, иди, и ни о чем плохом не думай. Ты все правильно сделала». Валька настолько обеспокоилась судьбой подруги, что закрыла киоск, попросила присмотреть за товаром соседку и проводила Машку до самого дома. Девушка открыла дверь своим ключом, проскользнула в комнату и легла на кровать. Федька, желавший узнать, как отреагировал Прошкин на тайну сестры, ничего не сумел от нее добиться. «Пошел ты к черту!» – сказала Машка, натягивая на голову плед. Валька так расстроилась, что, вернувшись на рабочее место, дважды обсчиталась, причем не в свою пользу. «Что же теперь делать?» – шептала она. Первым желанием было броситься к Леонарду и предупредить его. Однако существовало «но». «А вдруг он и в самом деле снайпер? Леонард не такой, как все, значит, может и вести себя не так, как другие». Оказаться пособницей террориста-убийцы Вальке не улыбалась. «Узнала я тайну случайно, значит, ответственности на мне особой нет», — решила продавщица. «Пачку магны», — попросили ее. 20 рублей, ответила Валька, положила пачку и, занятая своими мыслями, помня лишь последнюю фразу, положила на нее 20. «Девушка, с вами все в порядке? Вы хорошо себя чувствуете?» Поинтересовался мужчина в красной спортивной кепке, сгибаясь в 3 погибели и заглядывая в узкое окошко над прилавком. «А что вам не нравится, мужчина?» Возмутилась Валька. «Сигареты 20 рублей стоят». «Все правильно, но это я вам должен 20 рублей, а вы мне деньги даете. Вот я и думаю, не перегрелись ли вы на солнце?» «Ой, не так-то, да-да, спасибо». «Да не за что». Валька взяла себя в руки. «Погодите, человек вы хороший, я сразу поняла. А сделайте одолжение, подождите». Валька поискала в киоске бумагу. Но под руки попадались лишь ценники и накладные, которые ради экономии печатались на обеих сторонах листа. Наконец, сообразив, она оторвала крышку от блока сигарет и шариковой ручкой написала: «Командиру ОМОНа есть важное сообщение. Я торгую в киоске на площади России. Сверху вывеска «Веста». Приходите, все расскажу. Буду на месте до 10 часов вечера. Валя». Тонкий картон от сигаретного блока Валька сложила пополам, заклеила скотчем и, выбежав из киоска, всучила мужчине. «Вот, будете проходить возле бригады спецназа? Отдайте на КПП. Скажите командиру, что дело срочное, очень важное». Мужчина покосился на девушку, пытаясь понять, в своем ли она уме. Затем уловил запах пива. «А вы уверены?» «Да-да, дело важное. Жизнь или смерть?» Заговорщицки произнесла Валька. «Пусть обязательно командиру передадут». И вернулась в киоск с чувством исполненного долга. Мужчина пожал плечами, спрятал сложенное вдвое картонку в карман легкой белой куртки и не спеша направился к центру города. До КПП он добрался примерно через час, попив кофе в гастрономе и раздумывая, есть ли смысл выполнять просьбу подвыпившей девушки. Наконец он оказался возле КПП. Мужчина был застенчив и постучал согнутым пальцем в стекло двери. Вышел часовой с автоматом. «Вы кому?» – грозно спросил он. «Да тут, знаете ли, дело такое». Мужчина развел руками. «Даже не знаю, с чего начать. Девушка в киоске сидит. Попросила командиру передать». И он вытащил неровно оторванную картонку, сложенную пополам и заклеенную скотчем. «Мне показалось, что она немного выпившая, но говорила, что это важно и нужно отдать в руки командиру. Вопрос жизни и смерти». «Командира нет, он в командировке в Чечне», с гордостью сообщил часовой. «Ну, не знаю. Тогда, наверное, заместителю. Хотя она говорила командиру, но фамилию не называла». «Подполковник Кабанов его замещает». «Так передайте ему». «Он сейчас отсутствует». «Ну, тогда не знаю», вздохнул мужчина. «А что здесь?» Часовой крутил в пальцах заклеенную картонку. «Даже не знаю. Делайте, что хотите. Меня только попросили передать. Я передал. Единственное, в чем я уверен, это не бомба». И мужчина быстро зашагал прочь от КПП. «Вот чертова девка!» Ругался он, злясь на себя и понимая, что права жена, когда говорит: «Ты тряпка, ни в чем отказать никому не можешь». Да, надо было выбросить эту картонку и не вспоминать о ней. Даже в руки нельзя было ее брать. Часовой зашел в караулку, бросил картонку на стол. Никого из тех, кого можно было назвать командиром части, в расположении сейчас не было. На депешу из штаба или управления картонка, заклеенная скотчем, явно не походила. Значит, могла ждать своего часа сколько угодно. А тем временем Прошкин развил бурную деятельность. Он разбудил товарищей и, приложив палец к губам, прошептал: «Здесь говорить не могу. Соберемся на спортплощадке. Выходить по одному». «Витька умом тронулся», сказал Куницын и покрутил пальцем у виска. «И не спится же ему». Уманец глянул на часы. Проспали они 5 часов, можно было и подниматься. Предложение Прошкина выходить по одному было, конечно, идиотским, но ему, как ни странно, последовали. Один за другим ОМОНовцы покинули казарму. Прошкин дождался, пока четверо его товарищей – Уманец, Бронников, Маланин и Куницын – соберутся на спортплощадке. «Я знаю, кто снайпер», – сказал он. Все молча смотрели на него. «Леонард, который киоски держит. Знаете его?» – криво усмехнувшись, спросил Прошкин. «Да», – растерявшись, вымолвил Куницын. «Так вот это он». «Ты чё, очумел?» «Машка в прошлом году с ним за городом была. Он по пьяни винтовку Драгунова с оптическим прицелом ей показывал». «Это точно?» «Абсолютно». Иногда достаточно про самого обыкновенного человека сказать, что он сидел в тюрьме, как тут же люди, знавшие его не один год, не замечавшие за ним ни одного плохого поступка, отыщут в его лице черточки жестокости, а его приветливая улыбка вмиг сделается предательской. И вот вскоре некогда милый человек будет восприниматься всеми как закоренелый преступник. Леонард же был не таким, как все, и тем охотнее верилось в то, что он выродок. «Вот пидор гнойный!» – проговорил Куницын. «Он мне давно не нравился!» Уманец попробовал подойти к обвинению более рационально. «Так ведь он же не чеченец, а поляк!» «Один хрен не русский!» – отрезал Прошкин. «А какой смысл ему ребят убивать?» – допытывался Бронников. Но у Прошкина на это уже был готовый ответ. «В прошлом году с ним наши ребята заелись. Праздник города был. Тогда Цветков запретил спиртное продавать. Ребята из нашей роты киоск окружили, стали водку требовать. Валька побожилась, что даже для себя бутылки не припасла. Потом к дому Леонарда пошли. Все знали, что у него в гараже водка ящиками водится. А он, гад, вместо того, чтобы ребят уважить, в доме закрылся и в часть позвонил. Кабанов приехал с караулом и всех повинтил. На губу тогда наши загремели». «Да, было дело», – вспомнил Куницын. Это происшествие не являлось для Ельска чем-то из ряда вон выходящим. Но все же оно припомнилось как нельзя кстати, ибо вмиг прояснило запутанную ситуацию. «А теперь он решил отыграться. Они пидоры наших не любят». «Надо майору сказать», – неуверенно предложил сержант Куницын. «Грошин мужик свой, но он командир. Он обязан будет следователям доложить. А мы можем с Леонардом и сами разобраться. Припрем к стенке, он вмиг расколется». «Такие уроды следователи не боятся. Те мягкие, особенно из ФСБ». Прошкин, возвращаясь от Маши, придумал, как ему казалось, беспроигрышный план. Поскольку же у его товарищей готового плана не было, то к действию приняли его.